Глава 12. Диверсант. Вторая попытка добраться до мостика проходила легче. Внутренние двери шлюза, которые я заблокировал, не пострадали и даже сами закрылись, когда легионер выбил мою балку блокиратор. Пришлось Софии успокаиваться и взламывать дверку, чтобы открыть ее вопреки тому, что по другую сторону была нормальная атмосфера, а автоматика не желала допускать разгерметизации. Все шлюзы и аварийные переборки на пути легионера уничтожил. И не хотелось уничтожать еще и эту дверь. «Почему у тебя такого нет?» — спросил прямо Тимур, пока мы аккуратно продвигались по коридору. «Знаешь, сколько он стоит?» «Нет? Около миллиона?» «Ха! Бери выше! Примерно 5!» «Ты серьезно? Да за эти деньги можно отделение тяжелой пехоты снарядить! А он это отделение размажет по стенам тонким слоем!» Усмехнулся я. «В этого монстра напихали все лучшее. Пусть он не новейший, иначе щиты бы мы дольше ковыряли, да и пушка наша была достаточно большой. О да, есть что-то ироничное в том, что старый хлам, по которому свалка плачет, уничтожил новенькую машину смерти в разы дороже его. Почему он сразу не пришел?» — спросила София. «А подумать? Вы же вроде ученые. Он по какой-то причине впал в ожидание где-то далеко». «Понял Борис. Тут может быть выживший, ну или он его там настиг и убил. Как ни печально, скорее второе. Не расслабляйтесь. Кто-то же посадил корабль именно сюда. Может иметь место диверсия». Игольник был у меня в руке. У Марцинкевича и маловато патронов, но думаю, что битв больше не будет. Мы вернулись на памятное место и начали попарно с проверки кают, коих тут было, судя по схеме стандартной комплектации, 20 штук, и располагались они в 2 этажа для компактности в безопасном внутреннем пространстве корабля. С отдельной широкой лестницей между уровнями. Но интересности нашлись уже на основной палубе. София ахнула, а Борис тут же крикнул. «Выжившая! Здесь выжившая! Не бойся, мы друзья. Тоже с Лимана прилетели вас спасать. Всех дроидов уже перебили». Я изрядно удивился и метнулся к двери, около которой стояла женщина. Борис был у каюты то ли капитана, то ли какого-то не менее важного, и говорил с девицей в маячке, не закрывающей пупок и коротких джинсовых шортиках. Черноволосая, с белыми кроличьими ушками. «Отойди от нее!» Я тут же вскинул пистолет, но Боря каким-то чудом оказался на линии огня, глянул на меня испуганным взглядом и ударил по панели управления. Точно пущенная мимо его бока игла отскочила от активированного щита. А потом створка захлопнулась, и я не успел ее заблокировать ногой. Нажатие на кнопку ничего не дало, запер изнутри. «Ты что творишь?» — заорал Борис. «Это не человек!» «Да в смысле? Посмотри на нее! Это млеандроид-баран, секс-кукла! Она тоже может быть в боевом режиме!» В рации послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и постанование. «Разблокируй дверь! София, Резак, вдвоем скроем! Давай, давай! Его там сейчас убить могут!» Женщина спохватилась и выхватила из снаряжения нужное устройство. Еще и мощнее моего. У меня тоже имелся, хранился сзади в специальном блоке. Мы оба начали резать дверь сверху, и сделали 2 пропила вниз. Потом я срезал поверху, а она снизу. Удар стального сапога выбил едва держащуюся железяку, и я тут же направил внутрь игольник и заглянул. Тьфу, блин! Парень сидел в углу, сжимая винтовку. Босая нога дергалась левее в комнате. Я пролез через дыру и уставился на андроида с развороченной грудью. Искусственная кожа расползлась, открывая сверхлегкий полимерно-титановый корпус. «Тимур, дай сюда дробовик. Нужен калибр побольше». В дыре показалась рукоять двустволки. Игольник — мощное оружие, но, так сказать, площадь наносимого им урона недостаточно велика. Громыхнуло так, что парень вздрогнул. Грудь андроида буквально взорвалась ошметками искусственного мягкого покрытия и внутренними системами. Тело, наконец, перестало конвульсивно сокращаться. Я разблокировал дверь изнутри, щелкнув физическим переключателем, и открыл ее нормально. «Что за...» — ахнул Тимур, которому я вернул оружие. «Андроидов не видели. Видел, конечно, но...» Понимая вопрос, который он не мог сформулировать, в силу интеллигентности, я усмехнулся. Забавно, что это нужно объяснять. «Это секс-кукла. Борис, вот ты меня удивляешь. Что за хрень?» Парень так и сидел, ошарашенный с ИВИ. Пушку мягко отобрать не удалось, но я на всякий случай держался за ствол и увел его в сторону. «Я думал, что это выжившая!» — заикнувшись, сказал он. «Давай с простого. Ушки не смутили?» «Да как-то...» «Подумал, что украшение на ободе, у нее же и человеческие есть!» Я оглянулся, посмотрев на замершее лицо и растрепанные волосы. «Действительно есть!» «Потому что, как бы ты ни любил кошка-девочек и остальной зоопарк, в реальности отсутствие человеческих ушей выглядит довольно жутко и отталкивает!» «А не подумал, зачем в такой ситуации сидеть в подобном костюме и с ушками? Почему дроиды ее не обнаружили?» Борис не ответил. «Эрик, оставь его», — попросила София. «Он не подумал». «Да мне-то что? Парень впервые стрелял в кого-то похожего на человека в реальности? Ну да, в железных болванов стрелять легче». «Да». Односложно ответил парень. «В горячке. Она на меня напала сзади с чем-то...» Я проверил телеметрию скафа. Есть поверхностное повреждение в районе спины. На полу рядом нашелся небольшой плазменный резак. В целом каюта была в порядке, и тут имелся шкаф со снаряжением и легким инженерным скафом. Аварийная запаска. Хорошо еще не добралась до оружия, ведь наверняка оно где-то есть. «Почему она не вылезла сразу?» — спросил Тимур. «Она?» — с усмешкой переспросил я. «Андроид не привязан к сети управления кораблем. Проще говоря, он был не с теми андроидами. С другой стороны, они знали, что это андроид, и не считали его целью. Пока он просто сидел тут. Если бы попытался защитить хозяина, получил бы статус вражеского юнита». «А почему напал?» «Потому что мы вторглись. Нет, не из-за моего выстрела. Плазменный резак он взял раньше и руку прятал. Пусть и пластиковая подружка, но охранные функции таким штукам тоже настраивают, если в принципе есть разрешение владеть боевыми дронами. Программой больше, программой меньше. Борис, не смотри так на эту штуку. У нее мимика была, как человек, а не андроиды. Что я видел... «Потому что ты приличный парень и видел только рабочих помощников, на которых натянули лицо, чтобы выглядели красиво. Вот трахать куклу без эмоций – удовольствие сомнительное. Им настраивают имитацию спектра для любых ролевых игр. А это, видимо, была дорогая модель». «Ролевых игр?» – переспросил Тимур. Я вновь усмехнулся и указал пушкой на штуку в дальнем углу. К такой можно привязать человека, чтобы он выпятил удобно задницу и был зафиксирован. «Например, взятие силой, чтобы они мягко вырывались гневным лицом. Или показывали, как будто им больно после шлепков. Нет, у меня не было такой штуки. Просто считал о них и знал тех, кто предпочитал пластиковых болванов. Мол, не бросят, не изменят, не предадут. Поверили в фикцию и живут в иллюзии. Ладно, забыли. Проверим остальные каюты. Увидите еще ушастых, стреляйте сразу. Если сомневаетесь, держите на прицеле и зовите меня. Борис. А, да? Он наконец встал. Я в порядке. Да, конечно, в порядке. Ты просто очередного робота подстрелил. Тебя же не гложет совесть за убитых в виртуальных шутерах. И совет. Будем на джампере, найди с кем переспать. Зажд. Или забери нижнюю половину, она вроде уцелела. Зажал Бен, видимо, подключившийся к камерам. Я только вздохнул, жалея, что не могу выписать ему подзатыльник, и покинул каюту. Больше ничего мы не нашли, а потому, наконец, выдвинулись к мостику. Дверь была заблокирована и покрыта опалинами. Роботы пытались туда попасть, но бросили затею. А некто живой как раз посадил Нострома. Но, видимо, он уже не жив, что странно. Вряд ли владелец корабля пренебрегал аварийным запасом воды и еды на мостике. Разве что человека ранили, и он умер уже после посадки. Правда, зачем вообще приземлялся? София, можешь взломать? Попытаюсь. Пока она подключалась к панелям, я нашел и сломал пару защитных турелей, что прикрывали мостик. Пока они на нас не реагировали, но ситуация могла измениться. Но, по крайней мере, я уже разрешил дышать в скафах через фильтры. Биологической угрозы здесь не было, а запас воздуха далеко не бесконечен, особенно в боевых. Тратить картриджи смысла не видел. На взлом ушло около получаса, я позволил людям рассредоточиться и продолжить исследовать отсек. Хотя Борис попросил разрешения сесть в одной из целых кают. Парень и на трупы насмотрелся, и бой прошел. Я его не трогал. Наконец бронированные двери мостика открылись, явив несколько пострадавшее просторное помещение. Часть экранов разбили. Погасла в хлам расстрелянная консоль. На полу валялся уничтоженный охранный дроид. Самое интересное было справа. У стены располагался открытый потайной шкаф, в котором лежали сухпайки и еда. Рядом распластался человек в сильно пострадавшем среднем скафе. Около него еще дергался еще какой-то непонятный паукообразный дроид. По крайней мере, когда-то он был таковым, сейчас остался огрызок. «Сдавайтесь и умрите! Сдавайтесь и умрите!» Без раздумий выпустил несколько игл, окончательно уничтожив машину. «Что здесь случилось?» — удивился Тимур, заглядывая за мной. Я ответил не сразу, сначала осмотрев помещение. Дроид-диверсант пробрался через вентиляцию и подорвал гранату, пока человек то ли спал, то ли потерял сознание. Разве на мостик может вести вентиляция, так что по ней пробрался дроид? Переборки открылись или их разрезали? Довольно умно для машин, хотя все это вопрос шаблонов. Бедолага не успел среагировать. Как в такой ситуации можно заснуть? Не унимался ученый. Мог быть, на жестких стимуляторах пока сражался. Получил отходняк, и его срубило. Или перебрал с успокаивающим. Так, всем зайти сюда. Надо разобраться в системах. Мы нашли еще живую консоль и стали смотреть логи. Сразу стало понятно. Впечатление о том, что корабль в порядке, было ложным. Двигательные системы обесточены. Система внутренней обороны не отвечает. Скорее всего, уничтожена физически. Турели мы зря стреляли. Все до единой спалили. Намеренно подали высокое напряжение? Умно. В смысле, защита же просто так не позволит провернуть такое. Удивился Тимур, и я кивнул. Идея сломать оборудование элементарна и ожидаема. И прежде всего ее захочет реализовать абордажник-хакер. Потому от подобного делают защиту. Орудийные системы также обесточили. Шериф, можешь приземлиться? Это консервная банка с щитом, а не корабль. Думаю, с этой планеты он сам взлететь не сможет. Понял. Буду жечь топливо. Не принесите вирус в скафах. Не бойся. Да и нет у меня боевых дуболомов. Отчасти по вот таким причинам. Мне стало действительно любопытно, почему дроиды твердо решили всех перебить. И отчего все сложилось именно таким образом. Первым стало видео, снятое пилотом на лежащий на панели разблокированный коммуникатор, находящийся в автономном режиме. Судя по всему, произошло это уже после того, как он расправился с охранным дроидом мостика. В кадре виднелись повреждения. «Внимание! Говорит Николай Белл, второй пилот, Настрома. Если вы видите эту запись, скорее всего, я выбрался. Или сейчас сижу около вас и рассказываю историю чудесного спасения». Он нервно хохотнул. «Ага, конечно. Дроиды сбрендили. Нам кто-то подсадил вирус. Должно быть, противники яйцеголовых, мля. Хрен его знает. Я все проверил. Центральную систему он пока не пробил. Турели вроде молчат. Хотя им они не понадобились. Я дежурил на мостике, когда неожиданно открылся шкаф с охранкой. Я сразу понял, что что-то не так». В этот момент по двери бахнуло, и Николай выругался. «Не пробьетесь, паскуды! По крайней мере, если они не догадаются вырубить реактор и щиты». Я слышал неприятную обреченность в голосе человека. И да, прочные тут двери мостика. Или скорее дроиды особо не старались, сформировав план, требующий меньший расход ресурсов. «Дроиды уничтожили компьютер системы внутренней обороны. Его не взломали. Эллен, наш корабельный инженер, сейчас сожжет к чертям турели на случай, если дроиды возьмут их под прямой контроль. Система навигации сбоит. Прыжок невозможен. Настрома сядет на ЛХС-2192. Хотя, если вы нашли это видео, и так знаете, где именно. Тут нас не найдут случайные пираты или тот, кто это сделал. Вирус отослал наши координаты непонятно кому. Я пока попробую сбросить мозги дроидов или вернуть легионера и перебить остальных. Меня зажали на мостике. Пришлось запереться. Остались только я и Эллен, которая сидела на нижних палубах. Надеюсь, нас найдут спасатели». Видео закончилось, и я включил следующее. «Адское место. За бортом жесть, что творится, но щиты вроде держат. Удалось включить дроида, который лежал на обслуживании в мастерской и не заразился. С его помощью обнулили мозги системы управления вооружением и разломал магистральные энергосистемы. Контроль над ядром корабля пока у меня, но дроиды совершенно точно лезут в системы. Но теперь спасателей не расстреляем. Дроиды ко мне уже не ломятся, что напрягает. Сам чувствую, что скоро вырублюсь, но пока держусь на стимуляторах. Эллен, дроиды также потеряли. Она открыла аппарель и залезла в меха. Девочка, ты как?» Из динамиков панели управления послышался женский голос. «Все пучком. Смотри, чтоб меня внешние турели не убили. И потом не сбили. Заметано. С пушками уже разобрался и продолжаю работать. Будь аккуратна. Я почти ослеп. Большая часть сенсоров недоступна. Ясно. Включаем радиомолчание. Просто подожди». Видео закончилось. «Что они планировали сделать?» — спросила София. Я покопался в системах корабля и спецификациях. Прикинул, откуда притопал легионер. У них есть специальный ангар, где все еще покоится Б-74. Спасательный бот на 4 очень тесных сидячих места, но с реактором, щитами и слабым РСТ. Проход внутри корабля был чреват, туда есть короткий путь от жилой палубы. Конечно, все дроиды собрались тут, но они могли бы успеть добежать до бота. Может, и удаленной активации подготовка не проходила? Без понятия. Системный лог. Стёрт. Вирус захватил корабль? Испугалась София. Но почему двери открыты? Полагаю, Николай и Эллен отключили все блокировки и замки и запретили менять настройку. Это команда уровня ядра. Они боялись блокировки дверей. И почему вирус ее не вернул после захвата? Не было в шаблоне действий, и вирус не мог менять настройки ядра. Это противоречит системной директиве, что их может настраивать только человек, имеющий доступ. У него и сейчас нет всеобъемлющего контроля. И да, как вы поняли, Эллен попыталась добраться до ангара снаружи. И поскольку мы не видели меха возле Нострома, успешно сделала это. Там ее встретил легионер. Скорее всего, Николай уже не мог за ними следить и предупредить. Почему он один? Это же предугадывание действий. Точно не Искин. Беспокоился Тимур. Точно. Организовавший это знал о боте и ввел в шаблон его защиту или уничтожение, чтобы им никто не воспользовался. Во всяком случае, я так это вижу. Включил третье видео, последнее. В нем было только сплошное отчаяние. И просьба в конце. Если меня вытащат, но я свихнусь. Или... Если найдете мой труп, отомстите тому, кто это сделал. Я вздохнул и полез в систему, подключив к этому делу всех троих ученых, явно находившихся в крайне пришибленном состоянии. Однако логи и записи камер были стерты, транспордер малой дальности передавал ложные данные, заданные вирусом. «Как это возможно? Это же современный корабль!» говорила София. «Эрик, что это за вирус? Как он мог сделать все это при живом человеке?» «Очень хороший вирус. Это невозможно!» — крикнула она. «Слишком сложные директивы для захвата систем! И зачем? Если хотели всех убить, почему просто не взорвать реактор? Почему не задушить всех, не выпустить воздух?» «Базовые директивы защиты экипажа. Потом не знаю». Я стучал по панели, думая о том, как это могли провернуть. И главное, зачем? Дроиды не могли уничтожить весь корабль. Возможно. И что с системой связи? Николай говорил немного бессвязно. Но ведь сигнал о сбое энергосети успел пройти перед тем, как Нострома пропал. И как подсадить вирус с базовым высоким уровнем доступа на такой корабль? В голове щелкнуло. Я вскочил с места и, ничего не объясняя, понесся к каютам. «Эрик, ты куда? Идите за мной. Нужно кое-что проверить». Я влетел в капитанскую каюту, уже не сомневался, что это он. В снаряжении нашел системный анализатор и развернул андроида спиной. В основании затылка расположили скрытую волосами панель, за которой были сервисные порты. «Ну-ка,